чтобы просверлить скалу, и, конечно, хороший всасывающий насос. Лестер отправился в страну мигунов, потому что только там можно было сделать такие вещи. А Кагикар полетела сообщить льву, что война отменяется и что он должен распустить свои полчища.